Блэксорн был вырван из сна. Ему потребовалась целая минута, чтобы голова прояснилась. Когда туман отступил, он увидел, что на него смотрит Оми. Один из самураев снял с него одеяло, другой тряс его, пока он не проснулся. Два других несли тонкие, устрашающие на вид бамбуковые палки. Мура держал короткий моток веревки. Мура встал на колени и поклонился. «Конничива! Добрый день! Конничива!» Блэксорн вынудил себя опуститься на колени. И хотя он был голый, он поклонился с такой же вежливостью. «Это только вежливость», — сказал себе Блэксорн. «Это их обычаи и их понимание хорошего воспитания, так что в этих поклонах нет никакого позора. На наготу не обращают внимания, и это тоже их обычаи, и в этом тоже нет никакого стыда». «Анджин, пожалуйста, одевайся», — сказал Мура. «Анджин? А, я теперь вспомнил. Священник говорил, что они дадут мне имя Анджин, мистер Кормчий, когда я заслужу его». «Не гляди на Оми», — предупредил он себя, — «еще нет. Не вспоминай деревенскую площадь, Оми, Крука и Пьетерсуна, всему свое время. Вот что ты поклялся перед Богом сделать, каждому делу свое время, возмездие будет моим». Блэксорн увидел, что его одежда опять была вычищена, и благословил того, кто сделал это. Он выполз из своей одежды в банном домике, словно она была зачумлена. Он заставил три раза тереть себе спину самой грубой губкой и пемзой, но он все еще чувствовал жжение мочи. Он отвел глаза от Муры и посмотрел на Оми. Он почувствовал странную радость от того, что его враг был жив и находится рядом. Он поклонился, так как увидел такие же поклоны, и задержал голову склоненной. «Конничива, Оми-сан», — сказал он. Не было позора в том, чтобы говорить на их языке, не было стыдно сказать «добрый день» или поклониться первым по их обычаю. Оми поклонился в ответ. Блэксорн заметил, что поклон был не совсем такой же, но в данный момент этого было достаточно. «Конничива, Анджин», — сказал Оми. Голос был вежливый, но недостаточно. «Анджин-сан». Блэксорн глядел прямо на него. Их характеры столкнулись, и характер Оми проявился, как при игре в карты или кости. «Где ваши манеры?» «Конничива, Анджин-сан», — сказал Оми, наконец, с легкой улыбкой. Блэксорн быстро оделся. Свободные панталоны с гульфиком, носки, рубашка и пальто. Его длинные волосы были связаны в плотную косичку, а борода пострижена ножницами, одолженными ему парикмахером. «Так, Оми-сан», — спросил Блэксорн, когда оделся, чувствуя себя лучше, но слишком охраняемым, желая, чтобы он мог уже пользоваться большим количеством слов. «Пожалуйста, руки», — сказал Муром. Блэксорн не понял и показал это знаками. Мура вытянул свои руки и изобразил связывание их вместе. «Руки, пожалуйста». «Нет». Блэксорн сказал это непосредственно Оми и покачал головой. «В этом нет необходимости», — сказал он по-английски. «Совсем нет необходимости. Я дал свое слово». Он старался, чтобы голос его звучал мягко и увещевающе, потом добавил, грубо копируя Оми. «Вакаримасука, Оми-сан, ты понял?» Оми засмеялся, потом сказал «Хай, Анджин-сан, вакаримасу». Он вдруг повернулся и исчез. Мура и другие посмотрели на него удивленные. Блэксорн вышел за Оми на солнце. Его ботинки были вычищены. Прежде чем он смог надеть их, служанка Онна оказалась уже на коленях и помогла ему. «Спасибо, Хаку-сан», — сказал он, вспомнив ее настоящее имя. «Как будет по-японски «спасибо тебе», — подумал он. Они прошли через ворота. Оми шел впереди. «Я за тобой, проклятый негодяй, подожди немного. Вспомни, что ты обещал себе. Он не клялся перед собой. Клятва для слабых или глупцов, разве не так? Всему свое время. Хватит того, что ты за ним. Ты знаешь это хорошо, и он знает это. Не ошибайся. Он знает это достаточно хорошо». Четыре самурая встали по бокам Блэксорна, когда он спускался с холма. Пристань была еще скрыта от него. Мура шел отдельно на расстоянии 10 шагов. Оми впереди. «Они собираются упрятать меня обратно под землю», — спрашивал он себя. «Почему? Они хотели связать мне руки? Разве Оми не сказал вчера? Боже мой, неужели это было вчера? Если ты будешь хорошо себя вести, можешь не сидеть в яме. Если ты не будешь вести себя хорошо, завтра из ямы возьмем еще одного. Может быть, еще может быть. Разве он не говорил этого? Я себя плохо вел? Интересно, что с Круком? Парень был жив, когда его относили в дом, где раньше жила команда судна». Блэксорн чувствовал себя сегодня лучше. Баня, сон и свежая пища начали благотворно сказываться на нем. Он знал, что если будет аккуратен и сможет отдыхать, спать и есть, то через месяц будет пробегать и проплывать милю, командовать кораблем во время битвы и вести его вокруг света. Не думай пока об этом, просто экономь сегодня свои силы. Месяц не так много для надежды, да? Ходьба с холма вниз и через деревню утомила его. «Ты слабее, чем думал». «Нет, ты сильнее, чем думал», — приказал он себе. Мачты Эразмуса возвышались над черепичными крышами, и его сердце забилось быстрее. Улица впереди изгибалась в соответствии с формой холма, выходила на площадь, и там кончалась. Зашторенный паланкин стоял на солнце. Четыре носильщика в коротких набедренных повязках сидели на корточках рядом с ним, рассеянно ковыряя в зубах. Как только они увидели Оми, они встали на колени, усиленно кланяясь. Оми едва кивнул им, проходя мимо быстрым шагом, но тут из красивых ворот вышла девушка и направилась к паланкину. Оми остановился. Блэксорн задержал дыхание и тоже остановился. Молоденькая служанка вышла с зеленым зонтиком, чтобы укрыть от солнца свою хозяйку. Оми поклонился, девушка поклонилась в ответ, и они весело заговорили друг с другом. Гордое высокомерие тут же слетело с Оми. На девушке было кимоно персикового цвета, широкий золотой пояс и туфли из позолоченной кожи. Блэксорн видел, как она взглянула на него. Очевидно, они говорили о нем. Он не знал, как реагировать, поэтому решил ничего не делать, а терпеливо ждать, наслаждаясь ее видом, чистотой и теплотой от ее присутствия. Он ломал голову, были ли они с Оми любовниками или она была его женой. Оми спросил ее о чем-то, она ответила и погладила свой зеленый зонтик, который мерцал и плясал в ее руке. Смех девушки был музыкален, а фигурка необыкновенно стройна. Оми тоже улыбнулся, потом повернулся и широко зашагал, снова став самураем. Блэксорн пошел за ним. Ее глаза остановились на нем, когда он проходил. Он сказал «Коничива». «Коничива», — Анджин-сан, — ответила она, и ее голос тронул его. «Так миниатюрно, едва 5 футов ростом, и так изящно». Когда она слегка поклонилась, Бриз отогнул шелк верхнего кимоно и открыл розовое нижнее, что показалось ему удивительно эротичным. Аромат девушки все еще витал над ним, когда он завернул за угол. Он увидел люк и Эразмус, и галеру. Девушка сразу же вылетела у него из головы. «Почему пусты пушечные порты? Где наши пушки? Что, ради бога, делает здесь галера с рабами? и что случилось в яме? Всему свое время. Сначала Эразмус, обломок фок-мачты, которую снес шторм, выступал отвратительным образом. «Неважно», — подумал он, — «мы можем легко вывести судно в море. Ночные потоки воздуха и приливные течения без шума помогут нам выйти, и завтра мы можем оказаться у дальнего берега острова. Полдня на установку запасной мачты, потом ставим все паруса и полным ходом в открытое море. Может быть, лучше сразу уйти в безопасные воды? Но кто остался из команды? Мы не сможем вывести корабль без посторонней помощи. Откуда пришла галера и почему она здесь?» Он видел группы самураев и моряков на пристани, 60-лодочный корабль, по 30 весел на борт. Был ухожен и опрятен, весла аккуратно сложены, так что можно отплыть каждую минуту. И он невольно вздрогнул. Последний раз он видел галеру недалеко от Золотого берега 2 года назад, когда весь его флот был вместе, все 5 кораблей. Судно было богатым торговым кораблем для прибрежного плавания, португальским, и ушло от него, направившись против ветра. Эразмус не смог догнать, захватить или потопить его. Блэксорн хорошо знал побережье Африки. Он был штурманом и хозяином корабля, 10 лет служил в лондонской компании по торговле с иностранцами, снаряжающей пиратские корабли для прорыва испанской блокады и торговли с туземным побережьем. Он водил корабли в Западную и Северную Африку, на юг до Лагоса, на север и восток через богатые проливы Гибралтара, даже когда они патрулировались испанцами, до Салерно в Неапольском королевстве. Средиземноморье было опасно для английского и нидерландского судоходства. Враждебные военные корабли Испании и Португалии были там в полной силе, и, что еще хуже, оттаманская Турция заполняла все моря своими галерами и военными кораблями. Эти плавания оказались очень выгодными для него, и он купил собственный корабль, 45-тонный бриг для торговли на свой страх и риск, но он затонул, и все пропало. Они оказались под ветром у безветренных берегов Сардинии, когда из-за солнца к ним подкралась турецкая галера. Бой был жестоким, и потом, перед закатом солнца, их зацепили за борт. Он никогда не забудет этот воющий крик «Аллах!», когда корсары, вооруженные шпагами и мушкетами, перелезали через планшир. Он уже вновь собрал своих людей, и те отбили первую атаку, но вторая смела их, и он отдал приказ взорвать пороховые погреба. Его корабль был весь объят пламенем, и он решил, что лучше умереть, чем стать гребцом на галере. Он всегда чувствовал смертельный ужас перед возможностью уцелеть в схватке и стать галерным гребцом, обычная судьба для попавшего в плен моряка. Когда пороховой погреб взлетел на воздух, взрыв проломил днище его судна и разрушил часть галеры корсаров. В суматохе он смог уплыть на баркасе и спастись с 4 членами своей команды. Те, кто не смог плыть с ним на баркасе, вынуждены были остаться, и он до сих пор помнит их крики о помощи. Но Бог отвернул свое лицо от этих людей в тот день, и они либо погибли, либо сели за весла галеры. Бог обратил свое лицо к Блэксорну и еще 4 морякам. На этот раз они смогли добраться до Кальяри на Сардинии. Оттуда они без единого пенни отплыли домой. Это было 8 лет назад. В тот год на Лондон опять обрушилась чума. Чума, голод и мятежи голодающих, безработных. Его младший брат и вся семья погибли. Но зимой чума кончилась, и он легко получил новый корабль и ушел в море, чтобы поправить свое состояние. Сначала работал для лондонской компании по торговле с чужеземными странами, потом путешествие в Западную Индию для охоты за испанцами. После этого, немного разбогатев, он стал плавать на кораблях Ки Севермана, голландца, в его второй экспедиции на поиски легендарного северо-восточного прохода в Китай и острова пряностей в Азии, который, как считалось, находится в ледяных морях на севере России, страны, где правит царь. Они искали 2 года. Потом Кий Свеерман умер в арктических пустынях, и с ним 80% команды, а Блэксорн повернул обратно и привел оставшуюся часть экипажа домой. Потом, 3 года назад, он явился во вновь создаваемую голландскую восточно-индийскую компанию и попросил взять его кормчим в их первую экспедицию в Новый Свет. Ему по секрету сообщили, что они купили за большие деньги контрабандный португальский корабельный журнал, который, как предполагается, открывает секреты Магелланова пролива. И они хотят проверить это. Конечно, голландские купцы предпочли бы воспользоваться услугами своих кормчих, но те были несравнимы по квалификации с английскими, обученными монополистом Trinity House, и огромная стоимость Руттера вынудила их поставить на Блэксорна. Это был идеальный выбор. Он был лучшим из оставшихся в живых протестантских кормчих. Его мать была голландкой, и он в совершенстве владел голландским. Блэксорн с радостью согласился и принял в качестве вознаграждения за труды 15% прибыли. Он перед Богом поклялся в верности компании и обязался вести их флот и провести его назад домой. «Боже мой, я собираюсь привести Эразмус домой», — подумал Блэксорн, — «и с таким количеством людей, которые ты оставишь в живых». Они пересекли площадь, и, отведя глаза от галеры, он увидел 3 самураев, охранявших вход в яму. Они ловко ели деревянными палочками из деревянных мисок. Блэксорн много раз видел, как они это делали, но сам так и не смог. «Оми-сан!» — знаками он показал, что хотел бы подойти и поговорить со своими людьми. «Только на минуту», но Оми покачал головой, что-то сказал, чего он не понял, и продолжал идти через площадь вниз к берегу, мимо котла к пристани. Блэксорн послушно шел за ним. «Всему свое время», — подумал он, — «будь терпелив». Выйдя на пристань, Оми повернулся и позвал часовых от погреба. Блэксорн увидел, как они открыли люк и заглянули туда. Один из них обратился к крестьянам, которые сходили за лестницей, бочкой со свежей водой, и спустили все это вниз. Пустую бочку они подняли наверх и парашу. «Они там. Если ты будешь терпелив и будешь играть по их правилам, ты сможешь помочь своей команде», — подумал он с удовлетворением. Около галеры собрались группы самураев. В стороне стоял высокий старик. По уважению, которое оказывал ему этот даймё Ябу, и потому, как все остальные бросались бежать по первому его знаку, Блэксорн сразу понял его значение. Ему стало интересно, не король ли это у них? Оми покорно склонился. Старик сделал полупоклон, переведя взгляд на Блэксорна. Мысленно прокрутив их телодвижение, Блэксорн положил руки плашмя на песчаную почву пристани, как это сделал Оми, и поклонился так же низко, как он. «Коннитива сама», — сказал он вежливо. Он заметил, что старик опять полупоклонился. Между Ябу и стариком начался разговор. Потом старик заговорил с Оми. Ябу поговорил с Мурой. Мура показал на галеру. Анджин-сан, пожалуйста, туда». «Почему?» «Иди сейчас же туда». Блэксорн почувствовал, как его охватывает паника. «Почему?» «Исоги!» — скомандовал Оми, махнув рукой по направлению к галере. «Нет, я не пойду на...» Тут же последовал приказ Оми, и четыре самурая навалились на Блэксорна и зажали ему руки. Мура достал веревку и начал связывать ему руки за спиной. «Сукины вы дети!» — закричал Блэксорн. «Я не собираюсь идти на этот проклятый невольничий корабль!» «Мадонна! Отпустите его! Эй, вы, дерьмоеды, обезьяны! Отпустите этого негодяя! Киндзиру нет! Это кормчий! Анджин, да?» Блэксорн едва мог поверить своим ушам. Шумная брань на португальском неслась с палубы галеры. Потом он увидел, как по сходням спускается человек. Высокий, как и он, примерно его возраста, но чернобородый и черноглазый, в небрежной моряцкой одежде, с рапирой на боку и пистолетами за поясом. Украшенный драгоценными камнями крестик висел на шее, яркая шапочка на голове, на лице сияет улыбка. «Ты кормчий? Голландский кормчий?» «Да», — услышал Блэксорн свой ответ. «Хорошо, хорошо. Я Васко Родригес, кормчий этой галеры». Он повернулся к старику и заговорил на смеси японского с португальским. Называл его «обезьяна-сама» и иногда «тода-сама», но то, как это звучало, происходило от «лизоблюда-сама». Дважды он вытаскивал пистолет, указывал им со злобой на Блэксорна и снова запихивал его за пояс. Его японский язык сильно сдабривался вульгарными португальскими словечками, которые понимали только моряки. Хиромацу отвечал коротко, и самураи отпустили Блэксорна, а Мура развязал его. «Вот так лучше. Слушай, кормчий, этот человек здесь вроде князя. Я сказал ему, что отвечаю за тебя и прострелю тебе голову так же легко, как и выпью с тобой». Родригес поклонился Хиромацу, потом улыбнулся Блэксорну. «Поклонись негодяю сама». Как во сне Блэксорн последовал его совету. «Ты делаешь это совсем как японец», — сказал Родригес с ухмылкой. «Ты действительно кормчий?» «Да». «Какая долгота Лизарда?» 49 градусов 56 минут северной долготы, и следует остерегаться рифов на южной и юго-западной стороне. «Ты кормчий, ей-богу!» Родригес тепло пожал Блэксорну руку. «Пошли на борт. Там есть что поесть и выпить, вино и грог. Все кормчие должны любить друг друга. Мы соль земли, аминь. Правильно?» «Да, слабо», — сказал Блэксорн. «Когда я услышал, что мы обратно заберем с собой кормчего, я сказал: «Хорошо». Прошли годы с тех пор, когда я мог поговорить с настоящим кормчим. Пошли на борт. Как ты проскользнул Малакку? Как пробрался через патрули в Индийском океане, а? Чей корабельный журнал ты украл? Куда вы повезете меня? В Осаку. Великий господин, его высочество палач, сам хочет посмотреть на тебя». Блэксорн почувствовал, что паника опять охватывает его. «Кто?» «Таранага, господин, восьми провинций, в какой бы преисподней они ни были. Главный даймё Японии, даймё как князь или верховный правитель, но лучше. Они все тираны». «Что он хочет сделать со мной? Я не знаю, но мы приплыли сюда за этим, и если Торанага хочет посмотреть на тебя, он тебя увидит. Говорят, у него миллион таких косоглазых фанатиков, которые умрут ради чести вытереть ему зад, если это доставит ему удовольствие. Торанага хочет, чтобы вы привезли сюда кормчего, Васко», — сказал переводчик. «Привезите кормчего и груз с его корабля. Возьми старого Хиромацу, чтобы осмотреть корабль». «Да, кормчий, это все конфисковано. Я слышал, твой корабль и все, что было на нем». «Конфисковано? Это могут быть слухи. Японцы иногда конфискуют одной рукой, а другой отдают обратно или притворяются, что никогда не было такого приказа. Трудно понять этих маленьких сифилитичных негодяев». Блэксорн почувствовал, что холодные глаза японца вонзились в него, и попытался спрятать свой страх. Родригес проследил за его взглядом. «Да, они не собираются отдыхать. Времени поговорить достаточно. Пошли на борт». Он повернулся, но Блэксорн остановил его. «А что с моими друзьями, с моей командой?» «Что?» Блэксорн коротко рассказал ему о яме. Родригес расспросил Оми на ломаном японском. «Он говорит, с ними все будет хорошо. Слушай, ни ты, ни я не можем ничего сделать. Ты должен ждать. Ты никогда не сможешь договориться с японцами. У них 6 ликов и по 3 сердца». Родригес поклонился Хиромацу, как европейский придворный, как будто мы при дворе проклятого Филиппа II, забери бога этого испанца пораньше. Он направился на корабль. К удивлению Блэксорна, там не было ни рабов, ни цепей. «В чем дело? Ты болен?» — спросил Родригес. «Нет, я думал, здесь гребут рабы. В Японии их нет, даже на шахтах. Сумасшедшие, и мы среди них. Ты никогда не увидишь таких сумасшедших, а я объехал земной шар 3 раза. У нас гребцами самураи, они солдаты, солдаты этого старого хрыча, и ты нигде не найдешь рабов, которые гребли бы лучше, или солдат, воюющих более упорно». Родригес рассмеялся. «Они никогда не угомонятся. Мы весь путь из Осаки, 300 с лишним морских миль, прошли за 40 часов. Пошли вниз, мы скоро отдадим швартовы. Ты уверен, что у тебя все в порядке?» «Да, спасибо, думаю, что так». Блэксорн глядел на Эразмус. Он стоял на стоянке в сотне ярдов. «Кормчий, нет никаких шансов подняться на борт, а? Не пустят ли они меня на борт обратно? У меня нечего надеть, всю одежду опечатали в тот момент, когда мы сюда пришли. Ну, пожалуйста».